Глава 18. «Когда-нибудь я сдохну из-за этих эликсиров», — пробурчал я, открывая глаза. «Постарайся сдохнуть после того, как мы закончим эксперименты», — попросил Олкрат, причем попросил это на полном серьезе. Хотя нельзя четко сказать, шутит альтаирец или нет. Выражение его лица меняется только по большим праздникам. Сегодня явно не такой день. Героическое усиление моего организма было решено провести под контролем жаждущего экспериментов учителя. Олкрат отправил меня под капельницу и начал одновременно вливать все 4 типа зелья усиления. Ему, видите ли, стало интересно, сможет ли существо выжить, если в него влить 4 разных эликсира сразу. 2 он пробовал, 3 ему неинтересно, а вот 4 — это уже из разряда уникального. Пришлось страдать, испытывая на себе все прелести изменяющегося организма. 7-й эликсир из наборов «Архимага» и «Истребитель драконов», 3-й из наборов «Шепчущая смерть» и 2-й «Колдун» легли в меня плотно и основательно, едва не прикончив. Если бы не капельница, к которой меня подключил Олкрат, я бы сразу коньки отбросил. Однако все проходит. Прошла и боль, связанная с изменившимся телом. Мышц, как у Сигизмунда, у меня не появилось. Зато имеющиеся еще больше окрепли, превратившись из обычных канатов в сталь, увеличивая и объем маны, видимо, сыграла роль синергии одновременного употребления зелий Архимага и Колдуна. Магический резерв вырос не в 2 раза, как планировалось, а сразу в 4. И это только по предварительным подсчетам. Детали нужно выяснять на тренировочном полигоне. Я определенно стал сильнее, быстрее, выносливее и могучий, чем раньше. Так что можно закрыть глаза на то, чего мне это стоило. «Ты прошла испытание», — Олкрат повернулся к Хишиле, что преследовало моего учителя последнюю неделю повсюду. «С завтрашнего дня приступаешь к обучению студентов 1-го курса алхимии». «Да, великий маг Олкрат», — склонилась Дриада. «Магистр магии», — поправил альтаирец. «Называй теперь меня так». «Поздравляю с долгожданным повышением ранга, магистр магии Олкрат». Хишила, как мне кажется, согнулась еще ниже. Мне же оставалось только хмыкнуть. Лой выполнил свою часть сделки. Он притащил Олкраду что-то, что помогло моему учителю преодолеть барьер развития и двинуться дальше. Магистр магии — это 10 эликсиров Архимага. Мне до такого еще далеко. 6-й, как я понимаю, будет со мной чуть ли не полгода. Вряд ли я за меньший срок сумею проработать его до максимума. «Можешь идти», — отпустил Дриаду Олкрат. И как только Хишила вышла из палаты, альтаирец активировал защитный полог. Добротного такого 10-го уровня. «Завтра начинается атака на драконов», — без подготовки заявил Олкрат. «Мы идем в первых рядах. Сколько у тебя черных стрел?» «Осталось 2», — не желая скрывать очевидный факт, — ответил я. «Значит, Лой все же прогнул эльфов на драконов, а не демонов. А демоны уверены, что атака будет на их земли. Готовятся, собирают силы для отражения и контратаки». «Ты знал о грядущем?» — внимательно на меня посмотрев, спросил Олкрат. «У меня в поместье живет Синди Ярила, одна из младших дочерей бывшего главы драконов. Кстати, до сих пор не знаю его имени, но это не так важно. Так получилось, что я умудрился ее победить в облике дракона, и она стала человеком. Теперь, чтобы Синди превратилась обратно в черного дракона, у нас сегодня состоится бой, после которого она вернет себе свой облик, и Лой возьмет ее в качестве знамени в грядущей битве», — пояснил я. «Я полагал, что у тебя отношения с учителем куда плотнее. Лой озвучил такие планы 3 месяца назад, когда заставил меня найти учителя Синди». «И кого ты нашел?» — обдумывая услышанное, спросил Олкрат. «Эльф-монах, хозяин бездны С-ранга, убийца 6 эликсирами шепчущей смерти и гладиатор с 9 истребителями дракона. Отличная команда для того, чтобы сделать кого-то сильным». «И все они живут у тебя в поместье?» «Кажется, мне в очередной раз удалось невозможное. Олкрат испытал эмоции». «Да, готовит Синди к тому, что она меня победит», — кивнул я. «А она победит», — уточнил Олград. «У меня нет задачи держать ее в своем доме. Ключевым персонажем я уже стал, так что это поражение ни на что не повлияет», — пожал плечами я. «Просто встану и позволю ей показать свой максимум. Заодно защиту проверю, которую мы прорабатывали последнее время». «Что же, наличие принцессы драконов многое решает», — задумался Олград. «Учитель, как всегда, на шаг впереди. Синди станет разменной монетой. Драконы позволят нам пройти свое региональное подземелье. Взамен им вернут принцессу. Меня это устраивает». «Зато не устраивает меня», — произнес я. «Не для того я позволял Синди жить в моем поместье 3 месяца, чтобы вот так бездарно ее слить». «Это уже не наш уровень, ученик», — заметил Олград и перевел тему. «Нужно проверить, насколько твое тело готово к предметам ранга легендарное. У тебя остались образцы?» «Конечно», — ответил я и воплотил на столе средний мага-камень легендарного ранга, в то время как мысли были заняты совершенно иным. Мне категорически не нравилось, что Синди отдадут дяде, чтобы тот пустил эльфов в свое региональное подземелье. Я понимаю, что для эльфов все неписи, независимо от их расы, не более чем разменная монета. Но это не Лой вытаскивал драконицу из задницы и спасал ей жизнь. Не имеет этот гад никакого права распоряжаться жизнью той, кто мне должен. Тело пробило током, вернув меня в реальность. Сам того не заметив, я схватился за мага-камень и какое-то время держал его в руках. Кожа слезла, местами обнажились кости, но кисть осталась на месте. Усиление сработало. «Когда сможешь держать камень без последствий, будешь готов к следующему усилению», — обрадовал меня Олкрат. «Полагаю, на это у тебя уйдет 1/2, не меньше. Чем выше ранг зелья, тем дольше адаптируется под него организм. Завтра жду тебя утром. Мы отправляемся в Кроквандер. Можешь идти». Возвращение домой показалось мне тяжелым. Одно дело спешить туда, чтобы сражаться с Синди, и, дав ей победить, позволить девушке обрести свою изначальную форму, чтобы сражаться с грозными родичами. Другое — вернуть ей изначальную форму для того, чтобы ее обменяли на региональное подземелье, как какую-то племенную корову. Нет, мозгами-то я понимал, что решение Лои выбрал идеальное. Синди вернется к дяде, воссоединится с отцом и братьями, станет счастливой и довольной. Но душа не принимала такого поворота событий. Нужно что-то менять. Вот только что. Поместье встретило меня непривычной тишиной. Детишек не было видно. Все полигоны пустовали. Даже среди деревьев никто не бегал. Я нахмурился, осматриваясь. Даже охранники на воротах куда-то пропали. Словно на мой дом напали злобные демоны и всех сожрали. Тело начало действовать раньше, чем мозги. Я окутался защитными сферами и, сформировав под ногами платформу, взлетел над деревьями, оценивая масштабы беды. Никого. Вокруг просто никого не было. Нет, есть. Из окон поместья показались детские мордашки, но воспитатели тут же оттаскивали их обратно, подальше от стекол. Мелькнули кольца Виктории, пушистый хвост Амаи. Как минимум, с ними было все хорошо. Но почему никто не выходит на улицу? Между деревьев начала мелькать какая-то тень. Присмотревшись, я узнал в ней силуэт одной знакомой убийцы. Сейчас, получив еще одну порцию усилений, я мог видеть Кривейн без каких-либо проблем. Девушка старательно пряталась неподалеку от моего дома, и на какое-то время у меня мелькнула предательская мысль, что она явилась сюда уничтожать мой дом. Но эта мысль как появилась, так и ушла. Силуэт Кривейн начутился рядом с тренировочным полигоном и исчез внутри него. Желая на чего-то плохого, вряд ли отправилась туда. Я подлетел ближе к полигону и нахмурился. Кривейн сидела на земле, а на ее коленях лежала голова Сигизмунда. Рук и ног у гладиатора не было. Их вырвали с мясом. Собственно, Кривейн занималась тем, что вливала в громилу лечебное зелье и что-то бурчало. Защитный купол полигона не позволял понять, о чем конкретно она говорила, но вряд ли о чем-то хорошем. Неподалеку от Сигизмунда сломанной куклой валялся Айвин. Я бы сказал, что с такими повреждениями не живут, но эльф не ушел на перерождение, так что формально был еще живой. С выгнутой в другую сторону спиной, с поломанными руками, ногами, но живой. Тазгин. Хозяйки бездны я не нашел на полигоне. Ни в живом, ни в мертвом виде. Зато кого нашел, так это моих стражников. Они лежали здесь же, на полигоне. И в отличие от Айвина, вряд ли умудрились остаться живыми. Ибо тяжело жить с оторванными головами. Что тут произошло? Платформа пошла вниз, и вскоре я очутился на полигоне. «А, явился», — устало произнесла Кремейн. «А мы тут развлекаемся, как видишь. Хочешь присоединиться?» Наверное, нужно было что-то сказать, но я не мог. Идеальная черная броня Кремейн оказалась повреждена. Хотя как повреждена? Она просто отсутствовала. Голая рука и две голые ноги говорили о том, что убийцы просто оторвали конечности. Но ей хватило сил на то, чтобы вытащить себя с того света лечебными зельями. Сделать то же самое, что она делает прямо сейчас с Сигизмундом. Я подошел к охранникам. Мертвы. «Что здесь произошло?» — осипшим голосом спросил я. «Здесь лой произошел», — с усмешкой ответила Кремейн. «Знаешь такого?» «Синди, Тазгин?» «Без понятия», — покачала головой Кремейн. «Есть подозрение, что он их забрал. Извини, когда у тебя оторваны ноги и рука, особо не до рассматривания того, что происходит вокруг». «Почему он так поступил?» — продолжил допытываться я. «А мы ему Синди не отдавали». Кривейн нашла в себе силы ухмыльнуться. Посмотрев на Сигизмунда, она, к моему удивлению, погладила того по голове. Громила так еще в сознание не пришел. «Никогда не думала, что это недоразумение способно противостоять эльфу. Особенно такому эльфу. Никогда не видела, чтобы кто-то двигался с такой скоростью. Все мои хваленые эликсиры — чушь полная по сравнению с настоящим убийцей. Но этот остолоп умудрился ему противостоять», — произнесла она. «Причем гораздо дольше, чем я». Только сейчас я заметил, что в груди Сигизмунда были прожжены дырки. Лой не только использовал физическую силу, он еще и вовсю пользовался магией. Причем действовал жестко и смертоносно. Если бы не нечеловеческая выносливость и живучесть Сигизмунда, обеспеченная эликсирами, он бы уже был мертв. Когда это было? «Минут 15 назад где-то», — прикинуло время Кривейн. «Присмотри за поместьем и защити тут всех», — попросил я, после чего платформа пошла вверх. «Я не твоя!» — прокричала мне вслед Кривейн, но защитный купол полигона заглушил ее слова. Да и не собирался я слушать откровенную глупость. Я видел, как Кривейн смотрела на Сигизмунда, видел, как она за ним ухаживает. Убийца сдохнет, но выполнит мою просьбу. Платформа с огромной скоростью полетела в сторону поместья Леандора. Представитель великого клана Алерант не стал селиться в центральном дворце, ограничившись огромным, но весьма простым жильем. Над домами я не летел. Не хватало, чтобы эльфы на меня открыли охоту. Они и так смотрели с подозрением на летающую платформу, двигающуюся над дорогой. Но тут никто ничего не мог мне предъявить. Я никаких правил или законов не нарушал. «Цель визита!» Стражник у центральных ворот выполнял свою работу, не желая меня пропускать. «Встреча с господином Леандором», — на всякий случай достав подаренный амулет, произнес я. «Господина Леандора нет в поместье», — огорошил меня стражник. «Могу отправить вас к его заместителю». «Не нужно», — ответил я, отходя от ворот. «Никто, кроме Леандора, помочь мне не сможет. Хотя с чего вдруг я решил, что представитель великого клана тоже способен повлиять на конфликт с изначальным эльфом? То, что Лой перешел все границы, — факт. Одно дело забрать Синди. У меня на драконицу не было ни малейших планов. Но Тазгин была моим демоном. А за своих я горло кому угодно перегрызу». «Так, Майкл, успокойся и начни думать». Лой осознал, что Синди не сумеет меня победить, и решил активировать план «Б». У него, как у грамотного стратега, всегда есть план «Б». Не могло его не быть. Он забрал Синди, чтобы предъявить ее дяде и договориться с ним о безопасном доступе эльфов в региональное подземелье драконов. Ведь все, что эльфам нужно, получить ключ от мирового подземелья, остальное их вообще не касается. Драконы же хотят утвердиться на своих землях, так что лишние конкуренты в виде свободно гуляющей где-то принцессы им не нужны. Что касается Тазгин, какой дракон откажется заполучить в свои лапы хозяйку бездны С-ранга? Тем более ту, которая прочь от места властелина бездны. Ради опытов над такой драконой на многое согласятся. Лой сделал свой ход. Что же, пришло время сделать и мне свой. Платформа взлетела в воздух и помчала меня к магической академии. «Заместитель ректора занят», — попыталась остановить меня помощница альтаирца, но куда там? У меня совершенно не было времени на такие мелочи. Ворвавшись в кабинет Олкрада, я встретился взглядом с Николь. Девушка старательно заносила на бумагу заклинание полета, которому я ее обучил, а Олкрад стоял над ней, оценивая результат. Моего появления явно никто не ждал. Николь покраснела, словно была поймана на чем-то противозаконном. Но, как по мне, она действовала правильно. Ее задача заключается в том, чтобы выгрызать себе место в этом мире. Если для этого нужно поделиться заклинанием полета, что доступно уже магам с пятого ранга, пусть делает. Я подошел и мельком взглянул на символ и направление энергетических потоков, требующихся для его активации. «Небольшая ошибка», — тут же поправил я. «Точнее, требуется уточнение. Символ трехмерный, и из этой точки выходят две нити. Если не указать, по какой из них нужно отправлять энергию, заклинание не сработает». «Ты же ворвался в мой кабинет не для того, чтобы указать на ошибку моей ученицы?» — спросил Олкрад. Я посмотрел на Николь, что покраснело еще больше. Вот как. Уже ученица, а не кандидат в ученики. Молодец, девчонка. Вот без всякого сарказма и извительности реально молодец. То, что легко дается мне с помощью эликсиров, ей приходится выгрызать самой, развивая тело и магическую структуру. Как маг Николь сильнее меня? Не сейчас, но в перспективе 10-20 лет она меня сделает. Это факт, с которым нужно смириться. «Лой забрал Синди и Тазгин», — заявил я. «У тебя не было боя?» — безэмоционально спросил альтаирец и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вторжение планируется завтра. Если Лой отдаст драконам принцессу и хозяйку бездны, вторжение можно будет избежать. И тогда игроки отправятся к демонам, как и планировалось изначально. Хороший обмен». «Который меня не устраивает», — зло заявил я. «Не думаю, что мнение отдельно взятого ключевого персонажа как-то повлияет на решение изначального эльфа», — парировал Олкрад. «Лой желает остановить бесполезную бойню. Не желает, чтобы была вырезана целая раса. Для этого нужно пожертвовать двумя существами. Он в своем праве принимать такие решения. Это его мир, его игра». «Этот мир не принадлежит ему», — заявил я. «Завтра меня не будет. Я отправлюсь за моими людьми». «Они не люди, ученик», — напомнил альтаирец. «Тем более не твои. Это черный дракон и демон ранга хозяин бездны. Существа, которые с радостью прикончат тебя, если у них появится такая возможность». «Вот пусть такая возможность у них и появится», — не согласился я. «Сейчас Лой их этого лишил. Если Синди грозит лишь тюрьма, то Тазгин явно не поздоровится в плену у драконов». «Ты нарушишь планы истинного эльфа», — предостерег меня Олкрад. «Это опасно». «Опасно сидеть на одном месте и надеяться на то, что сегодня Лою или ему подобным не взбредет в голову обратить на тебя свой взор». «Внимание истинных эльфов опасно, учитель. Даже удивительно, что именно ты рекомендовал вызвать Лоя из истинного города». «Разве я ошибся?» Неожиданно Олкрад улыбнулся, буквально кончиками губ, но это была улыбка. «С начала релиза прошел год, ученик. Сумел бы ты добиться всего того, что у тебя есть сейчас, если бы я не предложил кандидатуру моего учителя. Ты можешь не соглашаться с его решениями, можешь им перечить, но глупо игнорировать тот факт, что рядом с таким эльфом ты растешь сам. Обучаясь, противостоя ему, это уже не важно. Важен результат. Стать ключевым персонажем за год, причем настолько сильным ключевым персонажем, это дорогого стоит, Майкл. Поверь тому, кто потратил на это не один релиз». «Даже спорить не буду», — легко согласился я. «Лой великий ужасен, помогает бедным и убогим. Вот только я не позволю, чтобы тех, кто мне доверился, так использовали». «Хочешь использовать их сам? В тебе говорит ревность?» Олкрот явно меня подначивал. «Во мне говорит гордость, учитель». Поддаваться на провокации я не собирался. «Или вы хотите сказать, что приди сюда, Лой, и заяви, что для достижения мира между игроками и драконами нужна Николь, которую отдадут черному дракону на съедение, вы бы ничего не предприняли?» «Не нужно смешивать такие вещи, ученик!» В голосе Олкрада появился металл. «Своих учеников он никому не отдаст, даже Лою. Для меня Тазгин такая же ученица, как я, или Николь для вас. Синди, конечно, не самый желанный гость моего поместья, но и так ею занимались все, делая ее сильнее». «Допустим. Но что ты хочешь от меня, ученик?» — спросил Олкрад. «Против учителя я не пойду». «Мне нужна бумага, чтобы иметь право находиться вне Академии еще на какое-то время». «Через месяц состоится финал соревнований между Академиями секторов», — напомнил Олкрад. «К этому моменту ты должен вернуться». «Месяца мне хватит», — заверил я. «У тебя есть план?» — уточнил Олкрад, доставая пустой лист бумаги. «Соревноваться с Лоем в скорости я не могу. Синди и Тазгин уже на пути в земли драконов. Но и соваться туда без подготовки тоже нельзя. Мне нужно оружие против летающих ящеров. Что-то подобного рода». Я без лишних разговоров положил на стол две огромные черные стрелы. Немного подумав, рядом воплотил и баллисту, из которой стрелял в двоюродного брата Синди. Олкрад даже бровью не повел, а все, что я достал, исчезло. Уверен, эту ночь альтаирец спать не будет, пытаясь разобрать черные стрелы на составляющие. Вот только это все бесполезно. Без особой демонической ауры создать их невозможно. Все, что смогли сделать эльфы за свою историю, превратить черные копья в черные стрелы. «У тебя месяц, ученик», — Олкрад передал мне бумагу. «Если пропустишь турнир, на который так рассчитывает великий клан, придется отвечать». «Лучше бы великий клан внимательнее следил за своими эльфами», — пробурчал я, пряча пропуск в сумку. «Эльфийская бюрократия — особый случай. Не будь у меня такой бумажки, меня бы никуда из Академии не выпустили. А если бы выпустили, то ни о каких соревнованиях и речи бы уже не шло. Нет соревнований — нет поддержки великого клана. Нет поддержки великого клана — нет моего поместья. Нет безопасности детей». Что-либо говорить было уже лишним, так что я вышел из Академии и, активировав платформу, отправился к телепорту. Перелет к какой-то безымянной деревушке, разговор с эльфом, не понимающим, с чего вдруг непись путешествует одна, а не в составе группы с игроком, формирование летающей платформы, и вот я мчался в сторону центральной цитадели нейтральных земель демонов. Путь, который раньше занял у меня 3 дня, на этот раз я преодолел за сутки. На отдых у меня времени не было. Статус «враг демонов» прекрасно работал. За все время на меня ни разу никто не напал. Мелкие безмозглые демоны убрались с дороги, видя во мне свою смерть. Единственное место, где мне пришлось задержаться, это проход внутрь цитадели. Генерал, который контролировал проход, долго соображал, нападать на меня или отвести взгляд в сторону. И героем хотелось стать, и было страшно погибнуть. Страх в итоге победил, и я попал во дворец Зурнатима. «Тебе здесь не рады, враг демонов!» — зло пробурчал хозяин бездны, лично встретив меня у входа. «Мне нужна встреча с Юалой», — заявил я, даже не думая спускаться с платформы. После усиления я не видел в Зурнатиме непобедимого соперника. Опасного — определенно. Смертельно опасного — возможно. Непобедимого — нет. «При чем здесь я?» — спросил Зурнатим. «Если тебе нужна Юала, двигай во дворец Мальфагора. Если не сдохнешь, встретишься с принцессой». Последнюю фразу демон произнес с усмешкой. Он, как и я, прекрасно понимал, что попасть во дворец Мальфагора без разрешения кого-то из пожирателей душ мне будет тяжело. Сейчас такого разрешения у меня нет. Рядом с Зурнатимом появилась огромная куча крупных магокамней легендарного ранга. Почти половину всего того, что я добыл на острове Дроу, я свалил в одну кучу, словно какой-то мусор, прекрасно при этом понимая истинную ценность таких предметов. Ведь у них не было приписки «демоническое». А за такие магокамни демоны готовы были на многое. «А ты умеешь убеждать!» — хохотнул демон, и куча в мгновение ока исчезла. «Добро пожаловать в мой дворец, враг демонов! Желаешь перекусить и привести себя в порядок? Юала будет у тебя через час».